Действительно, любовь Христа, она безмерно велика, и начала ей нет, и льется, как река. И очень мне нравятся слова из этого псалма, что если бы Бог любовь хотя бы, да, отнял на миг, то этот бы мир давно погиб. Действительно, когда ты это слышишь, ты осознаешь и понимаешь, насколько сегодня любовь Божья, она велика. Насколько сегодня любовь Божья, она просто велика ко мне. Что мы сегодня есть с вами на этом месте, мы оставили наши дела, не посмотрели на темноту на улице, да, погоду такую какую-то скользкую, но мы пришли сюда, в Дом Божий, чтобы размышлять вместе об этой теме, о которой уже братья говорили, тема поклонения. Знаете, до подготовки к этой теме, мне почему-то всегда казалось, тема поклонения довольно сложной. Признаюсь вам, мне казалось, она такой какой-то непонятной, я сам до конца как бы многие вещи не понимал, думаю, боже, что мне еще и проповедовать, я и сам толком не знаю об этом поклонении. Но вы знаете, когда ты углубляешься, не только я, когда мы вместе с вами, да, каждый лично, дома, мы здесь на служениях, когда мы углубляемся, мы копаем, мы размышляем, мы просим у Господа, чтобы Он открывал, то Господь, Он не замедляет, и Он открывает иногда, знаете, такие вещи, которые ты просто иногда читаешь раньше, ты это не замечал, да, а потом просто ты, как вот твой взгляд падает, и ты понимаешь, Боже, так это же об этом. Так вот, вот что ты хотел сказать. И поэтому я верю, что для этого такие служения нам даны, чтобы, может быть, мы много раз где-то что-то слышали, но мы здесь приходим, братья проповедуют, и мы что-то еще для себя почерпнем, мы что-то еще для себя поймем. Эта тема, она уже говорится не первую пятницу, да, у нас уже, братья, я думаю, некоторые вещи говорили, многие тексты Священного Писания читали, и, ну, последнее скажу такое отступление, когда-то я читал какие-то, не помню, кто написал, советы для проповедников там были, и там вот были какие-то советы, я все их, может, вам не перескажу, уже не помню, но один мне очень запомнился. Там брат писал так: не проповедовать после хорошего проповедника. Я понимаю, что уже на этом месте было много хороших проповедей сказано, но знаете, раз Господь когда-то использовал ослицу, просто ослицу, чтобы сказать, то я думаю, что через меня, через каждого из нас Господь может что-то говорить. Поэтому я предлагаю вам вместе разобраться в этой теме. И я предлагаю вам для начала открыть Евангелие от Иоанна. Возможно, уже это читалось, это одно из таких основных мест, которое говорится именно о поклонении. И это диалог Иисуса с женщиной. Иисус, предысторию вам скажу, был колодец, да, женщина эта пришла почерпнуть воды, а Иисус говорит: дай мне напиться. Вот у них завязался такой диалог. Иисус ее сразу, скажем так, вскрыл то, что у нее было 5 мужей, и тот, с которым, да, она сейчас, это тоже не муж, как оказалось. И вот у них такой завязался диалог, и я почитаю с 19 стиха Иоанна, 4 глава Евангелия, от Иоанна с 19 стиха. Женщина говорит ему, то есть Христу: Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме поклоняться будете Отцу. Вы знаете, чему кланяетесь, а вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. 23 стих. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Ну и последний, 24-й. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Здесь прямо вот так Иисус говорит, что вы вот говорите, надо поклоняться на вот этой горе, на вот этой. Отцы поклонялись там, а где сейчас? Говорит: послушай, наступает такое время, и говорит, настало уже, когда и не здесь, на вот этой горе, и даже не там, в Иерусалиме, который этот город считался всегда центром поклонения, да, и даже не там будет происходить поклонение, Но написано, настанет время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников ищет Отец себе. Я хотел бы задать вам вопрос. Как вы понимаете, что такие истинные поклонники, которые будут поклоняться Отцу в духе и истине? И почему именно истинные поклонники? Почему не просто поклонники, которые будут поклоняться? Может быть, уже вы здесь размышляли, что такое поклонение и кто такие истинные поклонники? Я хотел бы кого-нибудь услышать из вас, если можно, пожалуйста. Дорогие братья и сестры. Еще раз. Да, это да и аминь. Иисус Христос есть истина. А? Познавший Иисуса, то есть, когда человек познает, он уже поклоняется в духе истине. Еще, может, сестра Аня, вы хотели, не? Брат Алексей, может, у тебя есть слово? К сожалению. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников ищет Отец себе. Знаете, хорошо, я вам задам еще тогда вопрос, можно? Может быть, вы мне приведете какие-нибудь примеры и тексты из Библии, где говорится о поклонниках, ну, вот, о которых Христос говорит, что вот такие поклонники, которых Отец ищет себе. Может быть, вы знаете какое-то место Писания, приведите, пожалуйста, пример, где говорится о поклонниках или о истинных поклонниках, которые вот таких, которые нужны Христу. Есть ли такое где-то в Библии примеры какие-то такие? Может быть, вы вспоминали, может быть, вам... Вы читали, Бог вам так явно открыл, что вот действительно вот такие люди, это поклонники, как говорит сестричка, во Христе, да? Первое, что приходит на ум, это Давид. Давид. На самом деле, да, Давид это был один из таких людей, с которых... И тогда брали пример, и мы до сего дня читаем, и, как Леша говорит, его псалмы очень много написано. И Давид это был муж по сердцу Божьему. Одно из его качеств он умел очень хорошо, ну, не умел, его было плюсом большим, что он, пусть и согрешал, но он всегда каялся за это, да? И очень много псалмов он писал о поклонении, о прославлении за Давида, действительно, можно порассуждать. Я для себя, может, еще кто-то вспомнил? Как? Поклонение – это жизнь по слову. Угу. Вот это уже интересно. Дело в том, что я, как меня с детства научили, я вот как, не знаю, мама, может, мне рассказывала, что, ну вот, смотри, есть такое-то поклонение, мы там на сцене поклоняемся, есть вот прославление, мы там прославляем, есть просто такой нейтральный. И я вот ограничивал свое понимание поклонения, ну, в детстве, в подростковом возрасте, вот на таком вот уровне, что поклонение это где-то вот здесь, и, ну, спели, поклонились, ушли, как бы поклонение прошло, ну, все нормально. Но я понимаю, что о поклонении, о котором говорит Христос, это все-таки нечто больше, чем просто на служении псалмы, песни, группа поет. Это все же нечто больше. Если вы вспомните тексты Священного Писания, там, где говорилось о идолопоклонниках, было такое дело, да? Были идолопоклонники. Если мы прочитаем Откровение, там в 13 главе вообще говорится о звере и о начертании, которых очень много христиан боятся этого начертания страшным образом. И вот там говорится, что примет начертание тот, кто поклонится зверю и образу его. Тоже какой-то элемент поклонения и там присутствует. То есть все же, что же такое поклонение? И почему оно такое важное, почему Христос об этом говорит? И почему важно поклоняться именно Христу, а не кому-то, да, брат Алексей? Поклонение, вспомнил такую формулировку, поклонение – это восхищение вплоть до обожествления. Угу. То есть ты чем-то восхищаешься так, что ты начинаешь это обожествлять. Вот мы Бога, делаем Бога своим поклонением, своим восхищением. Если ты Бога не восхищаешься, ты не поклонен. Ты ему не поклоняешь. Ты его признаешь, может, там, ты еще, но это не поклоняешь. Да, брат Валентин, пожалуйста. Если это не будет, то уже вижу, Господь теряет милость, Господь не будет ко мне. И ты начинаешь, как Угу. Внутри ты весь преисполнен, да. Да, сестра Тони, пожалуйста. Спасибо большое за Даниила. Это действительно сильный пример в Библии. Брат Коля, пожалуйста. Доверие и признание власти Господа над собой – это есть поклонение Господу. Да. Брат Игорь, пожалуйста. Я хочу сказать. Угу. Смотрите, если мы сейчас берем пример, давайте посмотрим, как сказал Иисус, что настает время и настало уже. То есть, когда будут истинные поклонники, поклоняться в духе истины. То есть, раньше выражение настало уже, оно может вписывать вот эти вот именно настало уже. Настало уже, то есть до этого не было. Настало уже. То есть те, которые, да, которые были до этого. Все не попадают. Сейчас скажете. Настало уже, но, может быть, уже настало, когда оно было полчаса назад. Может это быть? Час назад оно может настать? Два десятилетия может настать? Нет. Вот, уже не может, да? Два часа может это быть? Прочитай, тоже мать, еще раз. Какой? 23-й? Еще раз. Прочитай. Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Братья Александр, у вас было слово. Я бы хотел, друзья, хотел бы подчеркнуть следующее, что исходя уже из пройденного материала, мы уже с вами кое-что подчеркнули, кое-что знаем, что поклонение ведет к ответу от слова «истинные поклонники». Они для чего поклоняются? Для того, чтобы получить ответ от Господа, слово от Господа, откровение, пророчество от Господа. То есть для того, чтобы это все получить, человек верующий, истинный христианин, он поклоняется пред Господом. И мы можем убедительно сказать, что если человек получает ответ от Господа, то твое поклонение, оно действительно удостоилось чести быть принятым Богом. То есть ключик к ответу Бога. И вот если брать героев веры, как мы говорим, да, Симеон, всегда мы видим, что, ну вот примеры там, из Библии, вот Симеон, чающий утешение Израиля, ожидающий, праведный человек был. И смотрите, Господь говорит, я воздам тебе. Чем бы тебе воздать? Хорошо, я воздам тебе тем, что ты не увидишь смерти, пока не увидишь Христа Господня. Представляете, для Бога это действительно, ну, так, не побоюсь такого слова сказать, привилегия воздать праведнику. Для того, чтобы он получил ответ, поклоняющийся в истине, он должен получить ответ от Бога. В данном случае Симеон, там, Ной, люди, которые получали ответ от Бога, мы можем проследить их путь, каким же образом они ходили пред Богом, каким образом они поклонялись пред Господом. Ну вот такое. Спасибо. Конечно, можно? Да. Пока не увидит. Это еще брат Игорь хотел, точнее, некоторые... Маленький штрих. Штрих. Настает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться. Слово «будут» – это слово предполагает настоящее, прошлое или будущее? Будущее. Будущее. То есть с момента, вот когда Иисус говорит с этого момента и в будущее. Правильно? общественные пророки и герои веры, они не поклонялись. Духе. Поклоняли, а в духе и истине не поклонялись. Потому что написано, будут поклоняться истинные поклонники духе. Есть место Писания, не поклоняются. Давайте так, по очереди. Смотрите. Они поклоняются. Не поклоняются духе и истине, как сказал Иисус. Они поклоняются. Это тоже было понимаемо Богом. Но как сказал Иисус, это не было. Добрый день. Я просто хочу для себя. Скажите, тот человек, в котором Дух Божий живет, он поклоняется? Да? О пророках написано, о тех пророках, которые были, написано, что сущий в них Дух Христов. То есть живущий в них Дух Христов. А пророка до, это были пророки, которые Иезекииль, Исаия, в них жил Дух Христов. Дух Христов жил разным. Дух Святой. Один Дух Христов, не Святой, Христов. Дух Божий, это Дух Христов. Ладно. В принципе, братья, моя мысль простая.